136. Творожный кекс. Творог пропускают через мясорубку, масло взбивают с сахаром, добавляют одно яйцо, натертую лимонную цедру, сок лимона, творог, перебранный и промытый изюм, соль и просеянную муку с содой. Затем все тщательно перемешивают. Тесто выкладывают в смазанную жиром форму с пустой серединой и выпекают в духовке при температуре 180-200 градусов около 50 минут. Кексу дают остыть, вынимают из формы и покрывают глазурью, сахарной пудрой, растертой с клюквенным соком. Глазурь подсушивают и украшают кекс взбитым белком. Для теста творог 200 граммов, масло сливочное 180 граммов, сахар 3 четверти стакана, мука пшеничная 2 стакана с третью, яйца 3 штуки, изюм полстакана, лимон 60 граммов, сода четверть чайной ложечки, соль по вкусу. Для глазури пудра сахарная стакан, сок клюквенный 2 столовые ложки. 137. Соленое творожное печенье. Творог протирают, смешивают с просеянной мукой и солят. Охлажденное в холодильнике масло рубят вместе с творогом и мукой, замешивают однородное тесто и охлаждают его в течение 30 минут. Затем тесто раскатывают в пласт толщиной 3 мм и фигурной выемкой вырезают различные заготовки для печенья. Заготовки укладывают на смазанный жиром лист, обмазывают их взбитым яйцом и выпекают при температуре 200-220 градусов в течение 25-30 минут. Творог сухой 200 граммов, масло сливочное 200 граммов, мука пшеничная стакан с третью, яйцо одно, соль по вкусу. 138. Творожное печенье с начинкой. Муку просеивают, добавляют сахар, творог, маргарин или масло, рубят смесь ножом. В рубленную смесь вводят тертую лимонную цедру, соду и взбитое яйцо. Затем все тщательно замешивают в однородное тесто, которое помещают в холодильник на 10 минут. Тесто раскатывают в пласт толщиной 3 мм, разрезают на полоски шириной 5-6 см, а их, в свою очередь, на треугольники. На широкую сторону треугольника кладут кусочки мармелада и скатывают треугольник валиком, так чтобы узкая сторона оказалась сверху. Печенье укладывают на противень, смазывают взбитым белком, в каждый валик втыкают изюминку или орех и выпекают в духовке при температуре 200-220 градусов в течение 25-30 минут. Творог сухой 200 граммов, мука пшеничная стакан с третью, маргарин или масло сливочное 200 граммов, сахар полстакана, яйца 2 штуки, лимон половина, сода четверть чайной ложки. Для начинки яблочный мармелад, изюм или орехи 150 граммов. 139. Печенье из творога. Творог протирают, муку просеивают и смешивают с содой. Размягченное сливочное масло растирают с сахарным песком, добавляют взбитое яйцо и, продолжая месить, соединяют с протертым творогом, мукой и содой. Готовое тесто раскатывают и нарезают из него печенье различной формы, укладывают его на противень, смазанный маслом, и выпекают в духовке. Творог 250 граммов, мука пшеничная, стакан с третью, масло сливочное 125 граммов, сахар четверть стакана, яйцо одно, сода четверть чайной ложечки. 140-й рецепт. Печенье из творожного теста. Масло сливочное растирают с сахаром, лимонной цедрой, желтками яиц, добавляют ванилин, протертый творог, просеянную муку и тщательно вымешивают тесто средней густоты. Подготовленное тесто растаивают 5-10 минут. Затем раскатывают в пласт толщиной 3 мм и нарезают квадратами. На каждый квадрат кладут по вишне или кусочку мармелада. Укладывают на противни и выпекают в духовке при температуре 220-230 градусов. Горячее печенье посыпают сахарной пудрой с ванилином. Мука пшеничная 3 стакана с третью. Творог 500 граммов. Масло сливочное 500 граммов. Сахарная пудра полстакана. Яйца, желтки 6 штук. Цедра 1 лимона. Вишня или мармелад для украшения, ванилин, соль по вкусу. 141. Печенье из овсяных хлопьев «Геркулес» и творога. Творог протирают, овсяные хлопья измельчают, соединяют с творогом, размягченным сливочным маслом, яйцами, сахаром и все тщательно перемешивают, добавляя ванилин. Готовое тесто формуют в виде круглых лепешек и укладывают на смазанную маслом сковороду. Лепешки смазывают сметаной, посыпают сахаром и выпекают в духовке. Творог 250 граммов, овсяные хлопья «Геркулес» 2 стакана, яйца 1,5 штуки, сахар 0,5 стакана, масло сливочное 50 граммов, сметана 1 столовая ложка, ванилин по вкусу. 142. Рогалики с творогом. Готовое песочное тесто, рецепт 32, раскатывают в пласт толщиной 0,5 сантиметра и нарезают его на треугольники с тупым углом. Творог смешивают с сахаром, ванилином, сырыми яйцами и протирают. Добавляют перебранный и промытый изюм, хорошо перемешивают. Треугольники смазывают фаршем, сворачивают рулетиками, так чтобы тупой угол оказался сверху. Укладывают на смазанный жиром противень, загибают концы, придавая рулетам форму рогалика. Рогалики выпекают в духовке в течение 30-40 минут. Для глазури в белок добавляют сахарную пудру, растирают деревянной ложкой до тех пор, пока глазурь не станет густой и не будет хорошо держаться на ложке. Затем добавляют лимонный сок, ванилин и хорошо вымешивают. Готовые рогалики охлаждают и покрывают глазурью. Тесто песочное, килограмм. Для фарша творог 250 граммов, яйца 2 штуки, сахар 0,5 стакана, изюм 1/3 стакана. Для глазури яйцо белок 1 штука, сахарная пудра или сахар 0,5 стакана, лимонная кислота или ванилин по вкусу. 143. Рулет с творогом. Муку и манную крупу просеивают, добавляют соль, яичный желток, растопленное масло 50 граммов, сметану, теплую воду и замешивают тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Подготовленное тесто поливают растопленным маслом, закрывают и выдерживают в теплом месте 30 минут. Затем раскатывают тонким слоем, смазывают маслом и посыпают сухарями. Творог протирают, вводят сахар, масло, взбитое яйцо, крахмал, натертую цедру, подготовленный изюм и тщательно вымешивают массу. На подготовленное тесто раскладывают ровным слоем творожную массу, скатывают тесто рулетом и выкладывают на противень. Поверхность смазывают маслом и выпекают рулет в духовке при температуре 230-250 градусов, около 25 минут. Подают пирог с соком или посыпают сахарной пудрой. Для теста мука пшеничная 1 1/3 стакана, крупа манная 2 столовые ложки, масло сливочное или маргарин 125 граммов, яйцо, желток, 1 штука, сметана 2 трети стакана, вода 4 столовые ложки, сухари пшеничные молотые 3 столовые ложки, соль по вкусу. Для начинки творог 500 граммов, масло сливочное 40 граммов, сахар 1/3 стакана, яйцо 1, цедра лимонная 2 столовые ложки, изюм 2 столовые ложки, крахмал 1 столовая ложка. 144-е. Пирог с творогом по-немецки. Муку просеивают. Добавляют разведенные в холодном молоке дрожжи, маргарин, сахар, соль и пряности, ваниль, тертую лимонную цедру или тертый горький миндаль и замешивают тесто. Придают тесту форму шара, посыпают мукой и оставляют на 8-10 часов в прохладном месте. Яйца взбивают с сахаром и маргарином, добавляют протертый творог, тертую лимонную цедру, крахмал, молоко и вымешивают до образования кремовой массы. В конце добавляют изюм. Тесто раскатывают, подравнивают края, творожную массу равномерно раскладывают на тесте, поверхность разравнивают и выпекают пирог в духовке при температуре 220-230 градусов, около 40 минут. Теплый пирог посыпают сахарной пудрой. Для теста мука пшеничная, стакан и 2/3. Дрожжи 1 столовая ложка. Молоко 3 столовые ложки, маргарин сливочный 50 граммов, сахар 2 столовые ложки, соль и пряности по вкусу. Для начинки творог 500 граммов, яйца 2 штуки, сахар полстакана, маргарин 45 граммов, крахмал 1 столовая ложка, молоко 1/4 стакана, изюм полстакана, цедра лимона 1 столовая ложка. 145-й рецепт. Пирог «Пегая лошадь». Тесто и творожную массу готовят, как описано в рецептуре 144-й, предыдущей. Яичные белки взбивают с сахарной пудрой, добавляют яичные желтки, взбитые сливки и натертый горький миндаль. Тесто раскатывают на противне, выкладывают на него приготовленную творожную массу, сверху покрывают яичной массой и выпекают при температуре 220-230 градусов около 40 минут. Тесто дрожжевое 400 граммов, творожная масса 800 граммов, яйца 4 штуки, сахарная пудра полстакана, сливки 2/3 стакана, горький миндаль, плоды 2 штуки. 146-е. Печенье творожное. Творог протирают, муку просеивают, из муки, творога, маргарина и соли замешивают тесто и оставляют на 30 минут в прохладном месте. На посыпанном мукой столе раскатывают тесто, складывают его в 3 слоя и снова раскатывают. Процесс повторяют еще раз. Оставляют тесто в прохладном месте на несколько часов, затем раскатывают и вырезают фигурной выемкой различные фигурки, кружочки, уголки, звездочки и тому подобное. Смазывают заготовки яичным белком, их можно посыпать тмином, маком или крупной солью. Выпекают при температуре 220-230 градусов около 25 минут. Для приготовления сладкого печенья сверху на еще теплые изделия кладут абрикосовое повидло и посыпают сахарной пудрой. Творог 500 граммов, мука пшеничная 3 стакана с третью, масло сливочное или маргарин 500 граммов, яйца, желтки 2 штуки, соль по вкусу.